баню. Ты не сердишься на меня? Ну, не Ваню, Иван Русу. Хороший, милый Русу. Иван Марито. Мюш. А ты рада? Мы будем маленький-маленький фильо. Как это, Русю, скажи? Сын? Да. Сын. Он будет Иван, да? Иван? Ну, можно Иван. Сын. А где мы будем жить? О, Джулия знает. Будем жить Беларусью, деревня Трёшки. Близко-близко два озера. Правда? Что ж, может быть. Мы будем много-много фортуна. Я очень-очень хочу фортуна. Должен быть человек фортуна. Правда? Иваню. Что еще придется пережить? На рассвете опять в путь. Как перейти этот огромный, недоступный, снежный хребет? И нога разболелась. Жар, кажется. Не хватало еще заболеть. Нет, так нельзя. Держаться надо. Во что бы то ни стало держаться. Иван чувствовал, что тревога все больше и больше овладевала им. Он сидел, всматриваясь в ночь. Начинало клонить ко сну, но рядом доверчиво спала Джулия. И Иван должен был сидеть, оберегая ее сон. А на рассвете он не выдержал и незаметно задремал, уткнувшись лицом в колени. Кто ищет меня? Не видно ничего. Туман. По письму, Хосе. Един плод. И один фитиль плод. Они дадут хлеб. Хосе, верстый. Един я плод кейн. Проснись. Иванова, фашисты, да? Джулия, напали на след. Пока туман нас не видит, бежать надо, бежать. А ногу больно? Ничего, ничего, быстрее, быстрее. Черт, здесь где-то была тропинка в камнях. В скалах можно укрыться, хорошо, что облака. Хорошо, хорошо, скорее. Иванов, почему ты? Нога, да, да. Ничего, нога. Ничего, не беспокойся. А нога странно отяжелела, будто стал чужой. Он украдкой поднял разорванную штанину и сразу же опустил. Колено раздулось и посинело. Неужто заражение? Беда, как говорят, не приходит одна. Что говорит Иваню? Все хорошо. Надо уходить быстрее, пока облака закрывают. Но тут облака, как назло, проплыли мимо. И сразу же внизу из тумана выскользнули темные, как камни, фигуры. Человек 8 шли, подминая цветы и настороженно вглядываясь в склоны гор. Сядем, отдохнем немного. Теперь уже нечего скрываться. Место открытое, все равно увидят. Патроны пока есть. Стрелять? Стрелять далеко. А ну пошли. Не отставай. Они карабкались вдоль стланника. Подъем становился круче. Заросли мешали передвигаться, кололись. Густо переплетались жесткие, как проволока, смоляные ветки. Лезть через них было просто страшно. Колючие иглы сотнями впивались в ноги. Но Иван не замечал этого, оберегал только колено. От боли и напряжения выступил холодный пот. Они добрались почти до верхней границы зарослей. Очень-очень просили, мы будем жить. Иван, мы очень не хотим жить. Иван оглянулся. На седловине появился немец. Смотри, смотри, они хорошие. Они пустили нас. Слушай, он говорит... Бегом, бегом, быстро, быстро, марш! Они пустили нас. Иваню, почему серьезно? Мы будем жить. Не отвечая, Иван торопливо ковылял по злобку. Он уже догадался, в чем дело. Горы впереди расступились. На пути беглецов необъятным простором засинел воздух. Внизу лежала мрачная пропасть, из которой, клубясь, полз к небу туман. Собак. Вот почему не стреляют. Звери. Иванов, где есть Мадонна? Где есть справедливость? Почему нон морте фашизма? Будет им смерть. Будет. Но собак. Иванов! Ничего не бойся, Джулия. Здесь 2 патрона. Но Но вдруг он опустил поднятый пистолет. Убить себя было просто. Куда страшней поступить так с Джулией. В сознании Ивана сверкнула рискованная мысль. Надежда. Он схватил Джулию за руку. Они добежали до обрыва. Склон круто падал в затуманенную бездну, в которой кое-где серели пятна не растаявшего зимнего снега. Здравствуйте, родные Иваню. Здравствуйте, люди, знавшие его. Здравствуй, деревня Терешки у двух голубых озер в Белоруссии. Это пишет Джулия Новелли из Рима. И просит вас не удивляться, что незнакомая вам сеньора знает вашего земляка, знает Терешки у двух голубых озер в Белоруссии и имеет возможность сегодня, после нескольких лет поисков, послать вам это письмо. Конечно, вы не забыли то страшное время в мире, черную ночь человечества, когда зачастую, приходя в отчаяние, тысячами умирали люди. Одни, уходя из жизни, принимали смерть как благословенное освобождение от мук, уготованных им фашизмом. Это давало им силы достойно встретить смерть и не погрешить перед своей совестью. Другие же в героическом единоборстве сами ставили смерть на колени и погибали, удивляя даже врагов, которые, и победив, не чувствовали удовлетворения, столь относительной была их победа. Таким человеком был и ваш соотечественник Иван Терешка, с которым судьба свела меня на трудных путях победной борьбы и огромных утрат. Мне пришлось разделить с ним последние 3 дня его жизни. Судьбе не угодно было, чтобы я разделила с ним и смерть. Случай или обычный нерастаявший сугроб снега на склоне горы не дали мне разбиться в пропасти, в которую в последний свой миг он столкнул меня. Потом меня подобрали добрые люди, отогрели и спасли. Конечно, это случилось позже, а в тот первый, после моего падения, миг, когда я открыла глаза и поняла, что жива, и Ваню в живых уже не было. Вверху утихал вой собак, и лишь эхо его последних 2 выстрелов грохотало в ущелье. Постепенно я возвратилась к жизни. Я бы могла рассказать вам, какой это был человек, но, думаю, вы лучше меня знаете его. Я хочу только сообщить, что вся моя последующая жизнь была неразрывно связана с ним, так же, как и моя скромная общественная деятельность в Союзе борьбы за мир. Память о вашем соотечественнике помогала мне воспитать и моего сына Джованни. Иванию. Ему уже 18 лет. Он готовится стать журналистом. В моей комнате висит карта Беларуси, страны, так горячо любимой Иваню. Жаль, что у меня нет его фотографии. Хоть бы какая-нибудь детская, юношеская или еще лучше солдатская. Вот и все. Не забывайте сына вашей великой родины, как не забываю его я. Спасибо за все. Уважающая вас Джулия Новелли из Рима.